Таджикистан, Фанские горы, лагерь. «Только готов ли этот мир принять нас?» — произнес Виктор и обвел присутствующих взглядом. «Что там вообще творится?» — спросил Огневолк, а то я со своими собачками совсем перестал следить за политической обстановкой. «Давид, твоя вотчина». Виктор кивнул старому разведчику. «В целом ситуация такова». Лернер поднялся и начал прохаживаться взад и вперед возле стола, страшно похожий на профессора, читающего лекции студентам. Вот только слушатели были совсем не студенческого возраста и жизненного опыта. Все без исключения страны региона больше или меньше пострадали от ядерной войны, которую с легкой руки Олега Викторовича мы называем «большим песцом». Самые большие потери у Ирана и Пакистана. Они фактически полностью уничтожены. Китай и Индия тоже получили немало. По крайней мере, никакой серьезной экспансии в нашем направлении с этой стороны не наблюдается. «Ароныч, ты бы еще от сотворения мира начал», — проворчал Потап. «Надо будет, начну. Пока не надо. А вот про Китай надо. Дальше идем. Афганистан». Пострадал очень мало. Тем не менее, грызня за власть идет по полной программе. Фактически продолжение довоенных разборок. Тех самых, в которые и мы в свое время с дуру влезли. Я имею в виду в 79-й, если кто не понял. Тем не менее, группировки там достаточно сильные и, разбираясь между собой, успевают покусывать соседей. Туркменов, узбеков и нас. Точнее, таджиков. Точной информации оттуда мало, но насколько удалось выяснить, Туркмении приходится не сладко. Хотя страна не развалилась и держится достаточно крепко, государство все же очень богатое. Узбекистан тоже скоро объединят. Но не под Ташкентом, а под Ургенчем. И править там будет Хорезмшах Сарыбек. Во всяком случае, его войска уже обложили Самарканд. Не исключено, что за Сарыбеком стоят туркмены. Им нужен сильный союзник против маджахедов. Давид прервался, чтобы попить воды. «Ну ты силен, Ароныч», — восхитился Егор. «Как ты все это выяснил, не вылезая с гор?» «Эх, тигра, тигра», — укоризненно покачал головой Лернер. Половина информации ловится приемниками у тебя на руднике, а по дальним странам — 3/4. «Ага, поймешь, что у Генки», — пробурчал начальник стационара. «Я не подозревал, что такие слова существуют. Один аттенюатор чего стоит. А нормальные доклады они только Давиду предоставляют. Ну, еще Олегу». 3 года бился, прежде чем перестали подробно описывать типы раций, которыми пользуются прослушиваемые. Причем, кто именно что использует, не указывает, мол, это несущественная мелочь. А уж разбивать перехваты не по времени приема, а по тематике и адресатам, стали только когда на каждую группировку выделили отдельный приемник. Соответственно, отдельный журнал. А так шло все вперемешку. Фразы от Батхани, пара фраз из Башкирии, потом Аманатовская и опять Батхани. Ужас! «Чего ты хочешь?» – прокомментировал Потап. «Радист – это не профессия, радист – это диагноз». Болезнь Маркони. Даже Генга, как переходит в ипостась радиста, невменяем становится. Точно. Обидно, что слушает почти весь мир и отдельно Таджикистан. Митька руку набил, шифры как орешки колят. А толку? Сейчас, правда, получше стало. Так и по России информация есть, выдохнул принц. Есть, ответил Олег, но не так много, как хотелось бы. В личном плане ничего. Что касается общеполитического, разброд и шатание. Стать единой и неделимой Россией не грозит еще очень долго. Нашим не до того, люди пытаются выжить. Давид постучал по столу карандашом, который вертел в руках. Давайте вернемся к нашим баранам, то есть к таджикским. Предполагаю, захват Сарыбеком Самарканда в ближайший месяц. Что будет шах делать дальше, загадка. Либо пойдет на Ташкент и Ферганскую долину, либо через Пинджикент сюда. Но об этом позже. Есть еще Киргизия. Там вообще пещерный феодализм, сдобренный автоматами и уазами. Единственный островок какого-либо намека на порядок и цивилизацию – крупная киргизо-казахская группировка, контролирующая озеро Иссык-Куль. От Бишкека и Алма-Аты не осталось ничего. В Казахстане все очень похоже на Киргизию, и есть оседлые группировки на севере и западе, а также вдоль бывших железных дорог. В степях же – самые настоящие кочевники, нередко даже на конях. На юге, кроме иссык-кульцев, нам интересны только шымкентцы. Больше всего тем, что они в союзе с Ташкентом и Ферганой. Докладчик вновь перевел дух. «Давид, ты бы присел», — участливо произнес Виктор. «В ногах, правда, нет». «Ничего, мне так удобнее. Теперь о Таджикистане. После Киргизии наиболее раздробленная страна в регионе. Самой серьезной силой является бывшая 201-я база российских войск. Сейчас именуется дивизией и контролирует центр государства, Душанбе и прилегающие районы. Душанбе уничтожена не полностью. В первые годы после войны дивизия регулярно вела локальные боевые действия против Кулябской и Памирской групп. Последние два года в союзе с ними успешно отбивает атаки афганцев. Всю эту зиму шли переговоры об объединении юга и востока страны под эгидой Душанбе. Мое мнение, они обречены на успех. Если это произойдет, можно говорить о возрождении Таджикистана как единой страны. Независимыми остаются только Сагдийская, она же Ленинабадская область, и ущелье Зиравшана. Худжанд контролируется командой некого Рахмонова. Оратор поднял руку, предупреждая вопросы. К довоенному президенту страны отношения не имеет, даже не однофамилец. Южная граница его владений – перевал Шахристан. Все остальные еще ближе. Пиджикент держит клан Аманатовых. Группа не очень многочисленная, но крепкая и достаточно вменяемая. Верховья Зиравшана и Матча – братья Рахмановы. К худжанскому лидеру тоже никак не относятся. И, наконец, наш старый знакомец – Батхани Ахмадов, владения которого отделяют друг от друга все вышеперечисленные территории. То есть Батхани заноза не только в нашей заднице, но и в общетаджикской? Именно так. Никто бедолагу не любит, но душанбинцы не хотят терять людей при штурме Анзоба, а остальным он не по зубам. Могли бы договориться, но отношение друг к другу у всех этих групп достаточно настороженное. Вот вкратце и все. «А мы?» – спросил Егор. «Вот ведь тигра ленивая», – съязвил Потап на правах тестя. «Даже я уже выучил, какое ущелье куда выводит, а ему со своего рудника нос высунуть лень». «А мы, — сказал Давид, — имеем прямой выход только на территорию Ахмадова. К Аманатовым можно попасть от Куликалон, то есть через Алаудинский перевал. Или через Лаудан. Но через перевал много не унесешь». «Надо попросить бульдозер, — бросил Стас, — пусть дорогу построит. Пообещать ему там внеочередное техобслуживание». «Не построит, — бросил Леха, — просчитывали. Только одно рак с Гедиминиса». «И не нужно, — добавил Виктор. Прежде чем что-то строить, надо прикинуть все варианты, а их не так много». Челябинская область. Челябинская воронка, собственно, воронкой не являлась, но и города практически не существовало. Объезжать пришлось по широкой дуге, чуть ли не каждые 10 минут, прозванивая местность дозиметром, и это через 11 лет. Что тут творилось в дни войны, страшно представить. Зато после Челябы дорога стала не в пример лучше. Заправиться не удалось и в Миасе, а вот в Златоусте повезло. Каона повернула на холм, выкрутилась прямо на заправку. Самую обычную, на которой заправляют бензином и солярой. Таких хватало и раньше, но это была работающей. Сначала никто глазам не поверил, не бывает такого. Осознание чуда пришло только тогда, когда персонал этой самой заправки встретил сибиряков парой неприцельных очередей и разбежался, бросив веренное предприятие на произвол гостей. Под завязку заправиться не удалось, но все баки и половину канистр залили до краю. Теперь можно было быть спокойным, до Уфы бензина хватит с запасом. Немало времени заняла дискуссия о том, чем платить сбежавшим местным, сколько платить, а главное, надо ли вообще это делать. С одной стороны, вроде как не бандиты тут сидели, что обстреляли и сбежали – не показатель. С другой, висящий на въезде прейскурант навевал на мысли о живодерах, барыгах и мироедах-куркулях. Выражения, правда, были попроще, зато покрепче. Платить мироедам – не вариант. С третьей стороны, а какие могут быть цены, если от каждого второго покупателя приходится драпать в кусты, оставляя ему товар, а может и кассу? С четвертой – компромисс неожиданно нашел Соловьев. По мнению москвича, платить было надо. Но по ценам Новосибирска, ибо в данном конкретном случае персоналу никто не угрожал. Что поугрожать банально не успели, так это вопрос номер два и не рассматривается. Да и в конце концов стрелять в них никто не собирался, наверное. Поэтому берем средние цены по Новосибирску, естественно оптовые, раз товар забирали полностью, делаем скидку на самообслуживание. А нефиг бегать от покупателя. Ну и еще за бартер комиссионные. Им же теперь не надо за этим барахлом ехать. И прочие скидки. Дальше. Поскольку контрагенты не высказали пожеланий по форме оплаты, то оплатить тем имуществом обменного фонда, которое считается наиболее адекватным, то есть тем, что меньше нужно в дальнейшем путешествии, например, остатками веревок, найденных в безымянной деревне. Цены на них должны быть средние по Новосибирску, но, естественно, розничные. Не все ж отдаем, а также включать наценку за доставку и надбавку на выездную торговлю и на бартер. Бензин не деньги, его еще продать надо, и прочие надбавки. Попытка сержанта Полякова обратить внимание окружающих на многократное дублирование надбавок в лейтенантских расчетах, некоторые повторялись не дважды, а трижды и даже четырежды, была в корне пресечена капитаном Урусовым, которому типично хохлядский подход бывшего подчиненного определенно понравился. Лейтенант Дилу каже, не знав би, що москаль, за хохла прийняв би. Бідми Боже, що нам не гоже. Ну а якщо Богу смачно, то і заправщикам не впадло. Никто ничего не понял, но по контексту сообразили. Единственное, что уточнил дотошный капитан, что в день выезда с заимки цены на веревки и прочий хлам выросли в Новосибирске в 4 раза, а на бензин, наоборот, вдвое упали. С последним утверждением почтенная публика не спорила. Она, собственно, вообще не спорила. Так, тихо выпадала в осадок. Сам Соловей и посчитал количество оставляемого мусора, то есть товара. Результатами обмена остались довольны все. Но напоследок майор Сундуков со словами «совесть все-таки иметь надо, коммерсанты фулевы», добавил от себя бутылку водки и две банки тушенки. Таджикистан, Фанские горы, ущелье Пасрут. Нехорошее место здесь, командир, о нем говорят много плохого. Что именно? Много плохого. Кто сюда ходил, никто не вернулся. Здесь живут злые духи. «Мусо, разве ты маленький мальчик, что верит в злых духов?» «Нет, Рахмат, я не маленький мальчик. Но ты слышал, чтобы кто-нибудь вернулся?» «Не интересуюсь байками грязных дыхкан, Мусо. Мой автомат убьет любого духа, неважно, злой он или добрый. Правда, командир?» «Нам не надо воевать с духами, Рахмат, и с людьми тоже. Надо догнать этого обнаглевшего дыхканина и грохнуть его. Женой и дочками можно предварительно попользоваться. Старшую я бы с собой прихватил, красивая стерва. Ну, заодно глянуть, что там происходит. А если что-то не так, мы быстро побежим вниз. Мусо, ты умеешь быстро бегать?» Джигиты расхохотались. Под взрывы хохота буханка с бойцами Сафата Бурхонова свернула с трассы и двинулась по заброшенной грунтовке вдоль ущелья Пасрут-Дари. «Не гони, Сабир», — придержал водителя Сафат. «Надо смотреть по сторонам. Аллах своей милостью может послать нам добычу гораздо раньше, чем ожидаем». Впрочем, дорога сама по себе не способствовала быстрой езде. Со времен войны она не подозревала о ремонте. Через час неторопливой езды это нагромождение ямы колдобин вывело буханку к развалинам кишлака. «Останавливаемся тут. Дальше идем в боевом порядке. Пешком идем только мы. Сабир, можешь не бояться за свои ноги». Джигиты повыпрыгивали из машин, рассыпались цепью. В УАЗе остались только Сабир за рулем и Мурат Большой, который, высунувшись люк на крыше, водил из стороны в сторону стволом ДШК. Кишлак прочесали за час. Никого и ничего. Тишина. «Ты и ты, в охранение», — скомандовал Сафат, когда развалины остались позади. «Остальные что скажете?» «Неприятное место», — откликнулся Мусо. «Не удивляюсь, что столько слухов ходит. И это все?» «Нет, кишлак не сожгли». «Великое открытие», — съехидничал Мурат Маленький, — «а сгоревшие дома нам чудятся. Наверное, к утру бы нас так боятся, что наводят морок». «Ты не понял», — продолжил Мусо, — «его не сожгли сразу. Это сделали потом. Сначала увели людей и забрали все ценное, вплоть до кирпичей и дерева. Потом разломали дувалы. И только потом пустили огонь, подобравший остатки. И это было давно, 10 лет назад или больше». Мусо не был маленьким мальчиком или трусом. Мусо был охотником и следопытом. И в духов он не то чтобы верил, просто учитывал их возможное присутствие. Но на добрых не надеялся, а злых не боялся. И продолжал делать свою работу. Хорошо делать, как всегда. «Идем пешком. Машина за нами. На пулемете не спать». Через пару километров дорога уперлась в реку. Джигиты рассыпались по склону, ощетинившись стволами во все стороны. Мусо, Рахмат и Сафат обошли излучину. Дорога продолжалась по тому же берегу. «Река размыла склон и перерезала дорогу?» «Нет», — ответил Мусо. «Сама вода не смогла бы так подмыть склон. Даже за 10 лет. Ей помогли. Несложно, если есть взрывчатка, отозвался Рахмат. Что будем делать, командир? Больше всего Сафату хотелось повернуть назад, но что тогда докладывать Батхани? Что снова ничего не нашли? Этого мало. Мусо, что со следами? Этот урод здесь прошел, следы детских ног есть. И скот гнали. Трое остаются с машиной? Не зевайте, тут можно ожидать всякого. Что, и злых духов ждать? Отшутился Мурат-старший. И злых духов, отрезал Бурхонов. Остальные за мной. Поднимаемся на тот склон, за ним следующий кишлак, проверить надо. Джигиты развернулись цепью и двинулись вперед. Республика Башкортостан, спрямленная граница. Неожиданности начались километров через 50. Трасса оказалась перегорожена бетонными блоками. Свободными остались лишь узкий проезд, закрытый шлагбаумом. А серьезность полосатой металлической трубы подтверждал капитальный блокпост, ощетинившийся 3 пулеметными стволами и даже 1 орудийным. На бывшем рекламном щите у обочины крупными буквами было написано «Республика Башкортостан». Передовая машина тормознула метров за 200 от надписи. «Ни хрена себе!» – прокомментировал Русов. «Как говорит наш уважаемый полковник, куда я попал, иди мои вестчи. Здесь же вроде Челябинская область». «А, Борь?» – уточнил капитан у законно обосновавшего штурманское место Юринова. «Да, еще 200 километров. Мы даже до Садки не доехали». «А башкиры об этом знают?» – уточнил Герман. «Думаю, знают, просто имеют свою точку зрения. Но оно и к лучшему. Есть надежда, что дальше народ от каждого встречного не разбегается. Капитан полез из кабины, однако говорить будем». К блокпосту он пошел один, оставив колонну у обочины. Играть на нервах у потенциальных друзей не хотелось. Потому и автомат не взял, потопал безоружным, если не считать некоторые стандартные сюрпризы для недоброжелателей и демонстративно висящего на разгрузке Стечкина. Впрочем, недоброжелателя не наблюдалось. Вместо них из-за укреплений вылез плотно невысокий мужичок с лычками старшины и потопал 20 метров навстречу. «Ты гляди», — протянул старшина, — «цельный капитан пожаловал». «И откуда же вы свалились на нашу голову, ваш благородь?» «Мог бы и копыта к черепу прикола ради», — отбрил Русов. «Я когда в твоих чинах ходил, не гнушался». «Та сейчас, в старшинах он ходил. Небось, сразу из ефрейторов капитана самопроизвелся. У вас с дикарей это быстро делается». «Сам ты такое слово, которое на ё», — недовольно скорчился Русов. «Только дядя херово из тебя пострадамус. Вот что хочу за тебя сказать. Мы из сверчков полосатых выслужились. Сперва в Летехе, да еще и старшим побыл. Это у вас тут земли дикие, населенные людоедами с собачьими головами. А у нас столица Сибири как-никак. А если что, так по значкам и цельный настоящий капитан ВСРФ захован. С генеральскими лампасами на ворованном Абибасе. Абибас нам уставом не положен. Майора на погонах таскает. Ты-то сам кем войну встретил? Гадом буду из слонов. Сам ты слон, теперь же старшина деланно обиделся. Сержантом встретил, областной ОМОН. «Ладно, давай по делу, с чем пожаловали?» «Разведку делаем. Договор с вашими старшими был о дружбе и взаимопомощи». «Договор?» Старшина выглядел удивленным. «Не предупреждали, а должны были. Мы ж могли и мины включить». «Серега», — спросил он в рацию, — «мы гостей из Сибири ждем?» «Когда?» «Слышь, капитан, вы машины впереди себя толкали, что ли, или на оленях перли? А может, вы уже и не вы совсем?» «Мы совсем и полностью. Просто долго ваши дикие земли исследовали. География, она, это, затягивает». «Тогда ставьте бивак, где стали. Сейчас в Уфу доложим, сопровождающего за вами пришлют. Или документы скажут выписать. Ну, вряд ли это. Много вас. Так что устраивайтесь на ночевку. Если надо чего, скажи, чем сможем, поможем». Ждать пришлось недолго. Через полчаса старшина заявился в лагерь, прихватив с собой молоденького ефрейтора, и устроил у Русова сундуком вежливый, но самый настоящий допрос. Все ответы ефрейтор старательно записывал в какие-то бумажные формы. «Ну и бюрократия у вас, однако», — присвистнул ефрейтор. «А ты как хотел, у нас порядок. Зато в городах люди по улицам без оружия ходят». «Да ну», — удивился Русов. «Факт. И не потому, что запрещено. Просто не требуется». «А чего ж на заправках персонал от клиентов разбегается?» «Это где?» — напрягся старшина. «Да вот, 30 километров назад». «А, так это не у нас. Это барыги с диких земель. Говоришь, сбежали от вас. Ну, я вообще не понял. Бензин же стратегический ресурс, а охрана такая, что чуть что наутек. Ни хрена себе чуть что. Кто на них там напасть может? С нашей стороны никто, а с той некому. Сидит человек 5 со стволами и достаточно. Вы за 10 лет первый крупный отряд. Да и не держат они там много горючки. Вы небось под ноль выкачали. Ого. А взамен оставили что? Естественно, мы же правильные донецкие пацаны, а не залетные фраера, улыбнулся капитан. Это понятно, что не залетные, а заезжие. Но хоть не ограбили, это правильно, ни к чему. А с кем они торгуют-то там? А с местными. Охотники с диких земель приходят, трапперы всякие. Да мало ли кого занесет. К нам эту шантрапу не пускают, а эти коммерсанты здесь закупают, туда возят. Сейчас ждут, когда мы с вами разберемся. А как уедете, попрутся ваш хабар сдавать. В общем так, завтра с утра придет ваш сопровождающий и сопроводит до Уфы. Там документы оформят на каждую единицу техники и на каждого человека морду. После этого сможете передвигаться свободно. В общих чертах порядки те же, что до 2012 года. Только криминала у нас совсем нет. Это как? А вот так. За все преступления расстрел. Никто и не рвется. Моя задняя голова громким шепотом подсказывает, что президент у вас нифига не довоенный. А у нас не президент, тиран у нас. А почему тогда республика, если тиран? А потому что тиран так захотел. Бывший генерал-майор десантных войск тиран Николай Алексеевич. Фамилия у него такая. А его слово – закон. Да, прокомментировал Сундуков. Чудные дела твои, господи. А граница давно переехала? Давно, 10 лет уже. Как на Урале катавасия закончилась, так линию испрямили. Как силы подкопим, весь Урал заберем. Какие силы, там же нет никого. Белок пугать собираетесь. Так не захватить основная проблема, удержать и освоить. Вот где анус в полный профиль. Знать, пока не готовы, начальству видней. Ладно, с бумажками мы закончили, пора и честь знать. «Погоди, старшина, ты вот что скажи, как так вышло, что весь Урал сплошная воронка? Везде хоть кто-то да выжил, а там хуже, чем в Хиросиме». Скулы старшины заходили желваками. Он зло сплюнул, хрипно каркнул. «Получилось так. То ли специально выжечь хотели, то ли судьба сложилась. Ладно, товарищи офицеры, прощевайте до завтрева. Пора нам». Старшина с ефрейтором молча ушли, не поворачиваясь. Бывший ОМОНовский сержант все листал на ходу заполненные бумаги, подсвечивая себе тусклым офицерским фонариком. «Брешет», — оскалился Урусов, когда уфимцы отошли на безопасное расстояние. «Брешет», — согласился Сундуков и протянул капитану флягу. «Жахни и не морочься раньше времени. Мы сейчас все равно не докопаемся, так что пейте, товарищ капитан, да и отправляйтесь на боковую. Посты я расставлю. А будешь засыпать, жену потише вспоминай». «Мудак ты, Саныч, всегда это знал». «А я разве когда отрицал?» — хмыкнул майор. Таджикистан, Фанские горы, лагерь. «Прежде чем что-то строить, надо прикинуть все варианты», — произнес Виктор. «А их не так много». «Подожди, Витя». Давид, быстро присевший, опять встал. «У меня еще не все. Чем нас еще порадует служба внешней разведки?» — спросил майор. «Персоналиями». С дивизией все понятно, полковник Рюмшин предпочел генералам не становиться, но команду свою везде держит крепко. Насколько я понимаю, кое-кого из его подчиненных наши уважаемые спецы знают лично. «Есть такое дело», — подтвердил Огневолк, — «штук 10 знакомых человека Рыл имеется». Кроме того, в числе его ближних замов Андрей Пелькевич, тоже полковник, бывший глава Центроспаса. С ним знакомы очень многие, включая нас с Виктором. И Бахреддин в первую очередь. Человек очень даже толковый и адекватный. «Столько лет прошло», — усомнился малыш, — «любой мог с катушек слететь». «Только не Андрей», — вставил Виктор. Давид, Бахреддин и Олег согласно кивнули. «В общем, приход бригады в Зирашан нас устраивает полностью». «Дальше». «Очень хорошая новость. Старший из братьев Рахмановых, Шамсиджан, в прошлом водитель-дальнобойщик, а до этого сержант ВДВ СССР. Вернулся в родное ущелье в первые дни после большого песца на чужой Ниве вместо родного бензовоза. Зато при оружии. Благодаря чему, хотя и не обошелся в Шамтуче без осложнений, но вышел оттуда живым и здоровым. Чего нельзя сказать про некоего Рафаэля Мирзоева, старого подельника братьев Ахмадовых. А на тот момент главного политического противника младшего Рахманова. «Нифига себе! Так это что, тот самый кардан?» — изумился Потапов. «Ну, который хотел устроить коллективное аутодафи со своим участием. Крепкий мужик». «Крепкий, а главное, память у него хорошая. А еще маловато народу. Если ущелье возьмет этот десантник, сможем договориться, бойцы ему нужны». «В общем, товарищ майор, вы с Лехой удачно тогда выступили», — вставил Олег. «Да, пожалуй», — продолжил Давид. «На этом совсем приятные новости кончаются. Саттаха Манатов. Пинджикенский бек. Глава большого клана детей и внуков. Беком стал, внимание, в результате избрания. То есть уже в первые дни после Большого Песца основные пинджикенские силы собрались и чуть ли не единогласно избрали Саттаха беком. А силы эти – пограничники, таможня, милиция, представители прежней власти и так далее. То есть до 12-го года старшим был не он? Нет. Никаких официальных должностей. Вообще никакого отношения ни к политике, ни к криминалу. Причины, по которым избрали именно Аманатова, совершенно непонятны. Тем более, что по слухам старика еще и поуговаривать пришлось». «Нифига себе», — удивился Егор, — «может, какой род ханский?» «На эту тему информации нет. Политику ведет достаточно миролюбивую, однако тех, кто посягает на его территорию, пинджикен встречает жестко. Соответственно, к Ахмадову относятся резко отрицательно. Но первым в бой не пойдет. Бек бережет людей, есть косвенные данные, что один из его наследников разыскивал нас с идеей предложения союза». «Это то, что Митька подслушал?» «Оно самое. Но тот разговор недостаточно информативен. В общем, Саттах для нас темная лошадка. По сагдийцам информации совсем мало. Но им не до Зиравшана. Проблем с севера хватает. Могут присоединиться к дивизии или Сарыбеку, если появится общая граница. А нет, будут тихо сидеть и отбиваться от ташкентцев. Те тоже не сильно агрессивны, так что вооруженный мир». Давид откашлялся. «У меня все. По вариантам, коллегу, он просчитывал». Давид сел, зато встал Олег. «Не буду долго занимать ваше внимание. У нас есть план».